Глава 14. Лин призрачной тенью выскользнула из дома, кутаясь в прозрачную черную накидку. Золотые волосы скрывала черная вуаль, только по блеску глаз можно было ее раскрыть. Вокруг было тихо, только где-то ухала сова, да ветер шевелил кроны деревьев. Мерцающие звезды провожали, беззвучно шепча что-то вслед. Выбравшись из японского квартала, Лин оглянулась и подняла руку. Из темноты тут же возник паланкин, который несли два высоких мужчины. Сказав нужный адрес, она откинулась на подушке и перевела дух. Самое время посвятить Тони в план, который созрел за время пребывания рядом с Сакума. Яркие, освещенные фонарями кварталы, застроенные дворцами и пышными храмами, постепенно уступали место небольшим домикам, хаотично разбросанным вдоль дороги. Вскоре паланкин опустился на землю, и Лин, наказав ждать ее столько, сколько потребуется, плотнее запахнула накидку на узких плечах. Брезгливо поморщилась. После благоухания ароматных масел и сушеных фруктов, воздух, пахнувший кислой капустой и прогорклым маслом, вызывал желание вообще перестать дышать. Она уверенно подошла к небольшому двухэтажному домику и взялась за кованое кольцо. Что ж, у Тони хватало сил на то, чтобы позволить себе дом в столице, но его почитатели явно не дождались обещанной удачи и богатства. Дверь ей открыл уже знакомый чопорный старик, заставив подавить смешок. Лин подумала, что это, видимо, единственный человек, что верил в удачу своего бога до самого конца. Молча посторонившись, он пропустил ее, запер дверь и пошел впереди, высоко держа подсвечник с одинокой свечой. «Тони, милый!» Лин картинно замерла на пороге небольшой гостиной, освещенной лишь ярко пылавшим камином. В Пантеоне, как и на Зельдаре в целом, климат был разным во всех резиденциях. Но все же в столице придерживались мнения, что снега и льды на улицах ни к чему. И там царило вечное лето, чего не скажешь о домах. Обитель Тони застряла в вечной шотландской осени, сырой и промозглой. Тони поднялся и криво улыбнулся. За прошедший месяц он похудел, осунулся, скулы стали острее, а взгляд жестче. На щеках красовалась щетина, бирюза в глазах потемнела. Но в остальном он был прежним, хищным, привлекательным и магнетически сексуальным. «Надо же, я думал, ты про меня забыла». Он шагнул к ней и грубо прижал к себе, опаляя дыханием шею. Шумно потянул носом, вдыхая аромат цветочных духов, и вдруг укусил чуть ниже уха. «Мужлан», — рассмеялась Лин с легкостью, оттолкнув его. Страсть, которая заставила провести с ним несколько незабываемых дней и ночей, давно утихла. Лин вообще быстро забывала любовников, не зацикливаясь и не забивая себе голову чужими чувствами. Сейчас в ее сердце царил лишь Сакума, а учитывая, как долго он сопротивлялся, можно было с уверенностью сказать, что это разгорелась погасшая много лет любовь. По крайней мере, именно это она постоянно себе говорила. «Ты здесь, значит, у тебя, наконец, есть план», — хрипло заметил Тони, нехотя выпуская ее из рук и подходя к столику. Не спрашивая, плеснул в два стакана виски и протянул один. «Выкладывай». «План есть», — холодно ответила Лин, разом сбрасывая маску легкомысленной любовницы, сбежавшей на тайное свидание. «Только придется потерпеть». «Сколько?» «Силы тают. Скоро мне придется отказаться от одного из домов. Просто потому, что не могу себе его позволить. Он рассыпается на глазах». «Мы с Акумой разводимся. Не знаю, слышал ли ты», — проигнорировав его, сказала Лин. «Если все пройдет хорошо, развод состоится в течение месяца. Может, если Верховный пойдет навстречу, все можно будет сделать быстрее». «А потом?» — жадно спросил Тони. «Ты заберешь его силу и поделишься со мной?» «Ну нет, глупыш», — Лин мягко рассмеялась, изящно опустилась в кресло и вытянула длинную ногу. Накидка соскользнула, открывая обнаженную кожу до самого бедра. Небрежно покачивая ступнёй, Лин посмотрела на огонь сквозь стакан, отпила и сладко причмокнула. «Силу у Сакума я отобрать не могу, не мой уровень. Но думаю, мы можем уговорить его вернуть твою тебе полностью». «Даже так?» Тони опустился на подлокотник, подцепил двумя пальцами накидку на плече и развел ткань в стороны, открывая едва прикрытую тонкой, голубой тогой грудь. И что для этого надо сделать? Его рука легко скользнула под ткань, пальцы обхватили сосок и потерли меж подушечек. «Помню, ты говорил, что хочешь ту девчонку, которую Сакума забрал к себе», — протянула Лин, прикрывая глаза. Все-таки секса у нее не было давно. В доме Сакума она не могла позволить приличные развлечения. А то, никак ни крути, оставался отличным любовником. «Кэрри», — кивнул Тони, рывком стянув тогу вниз, обнажая высокие полные груди. Одним движением вытянул накидку из-за ее спины, отметив, что короткая тога едва прикрывает середину бедра, и что под ней ничего нет. «Как она тебе?» «Я знаю, как тебе ее получить», — бросила Лин, разводя ноги. Ладонь Тони спустилась по животу вниз, комкая ткань, собирая ее на талии. Тут же накрыла лобок и слегка надавила. Он ждал, что она продолжит, неторопливо поглаживая внутреннюю сторону бедра. «И для этого не придется злить Сакума», — Лин нетерпеливо приподняла ягодицы, давая понять, где именно хочет почувствовать его пальцы. Тони не стал тянуть, развел складки и тут же вставил в нее указательный и средний, упираясь раскрытой ладонью в лобковую кость. Голова Лин, лежавшая на спинке кресла, повернулась. Руки взметнулись к ширинке, расстегивая пуговицы и высвобождая член. «Я все еще весь внимание», — напомнил Тони, не сдерживаясь, выдохнул, когда она обхватила головку влажными губами и провела по ней языком. Отпустила и подняла глаза. «Мы поменяемся. Я и Кэрри». «Что?» Пальцы Тони плавно заскользили в ней. Тихие влажные шлепки поплыли по комнате. «И как ты это сделаешь?» Свободной рукой он обхватил член и обвел им ее губы, не давая обхватить. При мысли, что перед ним жена Сакума, возбуждение сжалось узлом в паху. Жаль, что ему все равно. Но будет не все равно, когда точно так же перед ним будет сидеть Кэрри, изнывая от страсти и вожделения. «После развода я останусь с ним вместо Кэрри», — прошептала Лин, резко втягивая его член в рот и плотно обхватывая губами. Тони запрокинул голову и невольно толкнулся в горячую глубину, уперся в глотку и погладил ее затылок. «Он поймет», — глухо пробормотал Тони, продолжая двигать бедрами внутри ее рта. «Быстро разгадает, что ты не она». Его дыхание участилось, пульс сбился, а пальцы вновь пришли в движение, двигаясь грубо и безостановочно. «Нет», — улыбнулась Лин, выпустив член и облизнувшись. «Наша сила будет разделена, а значит...» Она потянула Тони на себя, заставляя опуститься на колени между широко разведенных ног. «Он не сможет почувствовать отголоски своей во мне». «Что, если он уже поделился силой с Кэрри?» Тони положил руки на ее бедра, рывком притянул к себе и задрал ее ноги, опуская себе на плечи. «Нет», — простонала Лин с первого резкого толчка, заполнившего ее до конца. «Сам знаешь, Сатипа делится силой перед расставанием, а у них еще несколько месяцев впереди». Тони не ответил. Стиснув ягодицы, он яростно вколачивался в нее, представляя, что это Кэрри. Представляя, как Сакума видит это и как совершенно ничего не может поделать. Лин тоже забылась, представляя Сакума, сладко постановая, прикусывая припухшие губы. Ее пальцы крепко стиснули подлокотники, заскребли ногтями по обивке, когда Тони ускорился. Оргазм уже маячил впереди и тяжелыми волнами прокатился под кожей, собираясь между ног. Но Тони вдруг остановился, склонился к ней, втянул нижнюю губу и слегка прикусил. «Значит...» — тяжело дыша прошептал он. «Ты будешь с ним, а ее отдашь мне. И что будет, когда Сакума обо всем узнает?» Лин открыла затуманные глаза, пытаясь понять, о чем он сейчас говорит. Тони довольно улыбнулся. Видеть, как женщина под ним теряет себя от желания, всегда было бесценно. Он медленно вышел и приставил головку ниже, медленно проталкиваясь вперед и наблюдая, как темнеют ее зрачки и распахиваются глаза. «Он поверит, что она захотела вернуться к тебе», — с придыханием ответила Лин. Зажмурилась, когда он вошел до середины, и несколько раз глубоко вздохнула, привыкая. Лишь потом посмотрела прямо в глаза. «Это уже будет зависеть от тебя, как обставить. Но ты должен знать одно. Все должно выглядеть так, будто она без ума от тебя. А моя сила...» Со стоном вырвалась у него, когда Тони вжался в нее, накрывая ладонями грудь. «Сакума отдаст ее за Кэрри, а потом Вполне возможно, что потом он её просто убьёт. От волнения Кэрри почти не спала ночью. Так сильно было волнение перед появлением в главной резиденции Верховного. Сакума так и не объяснил, что это за бог. Сказал лишь, что он был первым на Земле, и имя его утеряно в вечности. Скорее всего, он и сам давно забыл о нём. Но ни у кого не было и сомнения в том, что он главный и сильнейший. Именно Верховный судил, принимал решения и мог как отнять силу, высосав её одним касанием, так и вернуть, одарив из собственного неиссякаемого могущества. Сакума сказал, что от Кэрри не требуется ничего особенного. Представление — простая формальность, и та возникла лишь из-за репутации самого Сакума. Так уж сложилось, что Верховный крайне любопытен, но тот факт, что его спутницей уже много лет является одна из Сетипай, волновал. Нет, Кэрри не жаждала могущества, но ей бы хотелось посмотреть на первого человека, который стал полубогом. А ещё узнать, каково это — жить в вечности. С утра всё буквально валилось из рук, и если бы не Юми, Кэрри так и просидела бы полдня на кровати, уставившись в одну точку и стискивая ледяные ладошки. Но Юми, правильно разгадав причину волнения госпожи, постоянно суетилась вокруг неё, отвлекала ничего не значащими разговорами, пока делала прическу и помогала выбрать наряд. Сакума дал понять, что Кэрри может выбрать любое платье, хоть привычное земное, хоть то, в чём ходит здесь. Но она и подумать не могла о том, чтобы появиться в любом, даже самом сногсшибательном платье вместо кимоно. Ей отчаянно хотелось подчеркнуть свою принадлежность ему. Хотелось избежать сальных взглядов и намёков на возможное будущее, когда у неё это самое будущее уже было полностью предопределено, и менять его она не хотела. Когда Сакума вернулся, то застал её бледной, почти теряющей сознание от волнения, но полностью готовой. Кимоно бирюзового цвета, жемчужный оби, жемчуг в тёмных волосах и в ушах. Минимум косметики и яркий, лихорадочный блеск глаз. Окинув её восхищённым взглядом, Сакума тонко улыбнулся, подошёл ближе и, не обращая внимания на застывших в почтительном поклоне слуг, мягко поцеловал. «Ты прекрасна. Просто знай это». Он склонился к уху, коснувшись щекой щеки, и прошептал. «Я люблю тебя». Кэрри не стала скрывать счастливую улыбку. Разве того, что он рядом, недостаточно, чтобы перестать бояться? Действительно, от Сакумы исходили волны уверенности, и с каждым новым вдохом она передавалась Кэрри, заставляя высоко держать голову и распрямлять спину. Вскоре они уже ехали в закрытом паланкине к Дворцу Высшего, в котором должен был состояться праздник. От волнения Кэрри почти не смотрела по сторонам, но каждый раз, когда их с Сакума взгляды пересекались, она успокаивалась и находила его руку, слабо пожимая. «Мы пойдём к Верховному, а после, если захочешь, можем покинуть дворец. Нам не обязательно тут задерживаться. Хочешь увести меня обратно как можно скорее?» — хитро улыбнулась Кэрри. «Если бы мог, вообще никому не показывал бы», — признал Сакума со вздохом. Задумчиво погладил её тонкое запястье двумя пальцами и сверкнул глазами. «Знаешь ли, я жуткий собственник, и мне это нравится». Кэрри коротко его поцеловала и снова отпрянула. Кто мог сказать, что у Сакума чёрный непроницаемый взгляд? В этой тьме крылось столько полутонов и оттенков, что она могла, наверное, часами смотреть и постоянно находить что-то новое. Его гладкие чёрные волосы были собраны в пучок на затылке. Неизменная чёлка скрывала один глаз, и кожа, как всегда, была такой белой, что можно разглядеть голубые нити вен и слабую пульсацию. Он казался застывшим ледяным изваянием, а для неё был самым живым, самым горячим и самым желанным мужчиной из всех, кто собрался во дворце. Пока они медленно поднимались по широкой мраморной лестнице, Кэрри почти не сводила с него глаз, с тайной гордостью думала о том, что этот мужчина принадлежит только ей. Кажется, только сейчас до неё начала доходить причина, по которой Лин так отчаянно хотела его вернуть. Наблюдая за взглядами, которые кидали на него прекрасные богини, весело окликая по имени, она поняла: для них он легенда. Недоступная, закрытая, но так сильно манящая легенда, которой так и хочется прикоснуться. Никому не удавалось это, а ей, простой девушке из пансионата, о котором говорят только шёпотом и с насмешкой, это удалось. Сакума не хотел её прятать. Он хотел, чтобы все поняли, как много она для него значит. Чтобы не осталось ни малейшего сомнения в том, что его выбор осознанный, и что он готов доказать это каждому, у кого возникнут хоть малейшие сомнения. Пройдя сквозь широко распахнутые двери, они оказались в огромном зале, и у Кэрри моментально зарябило в глазах. Огромные колонны подпирали теряющийся высоко над головой свод. Золотые шандалы отражали свет бесчисленных восковых свечей. На диванчиках, расставленных вдоль стен, полулежали девушки, едва прикрытые полупрозрачными тканями. Мелодичный смех перекрывал журчание многочисленных фонтанов. От разнообразия запахов кружилась голова. С некоторым облегчением Кэрри разглядела Конора в уже знакомых золотых шароварах и белой тунике. Склонив голову на бок, он смеялся, стоя рядом со смуглой стройной богиней, пожиравшей его глазами. Заметив Сакума, он отсалютовал бокалом, извинился перед спутницей и вскоре уже стоял перед ними. «Сакума, ты, как всегда, решил выделиться», — усмехнулся Конор, демонстративно окидывая взглядом его традиционный наряд и рукояти мечей, скрещенных за спиной. «Хоть что-то здесь остается неизменным», — улыбнулся Сакума. «Когда я решу прийти сюда в чем-то другом, мир точно перевернется. Так что радуйся, что этого не произошло». «Вы, кстати, произвели эффект», — Конор спрятал новую ухмылку в бокале. «Я только и слышу, что о красавчике Сакума, его странном выборе. Думаю, мне тоже надо стать затворником, чтобы через пару сотен лет оказаться самым желанным мужчиной на Зельдаре». «Не думаю, что у тебя хватит на это силы воли», — мягко рассмеялся Сакума, сплетая их скори пальцы. «Для этого ты слишком любишь секс». «Ты прав», — пожал плечами Конор и огляделся, подыскивая себе новую жертву на вечер. «Один я сегодня точно не уйду. Мы найдем тебя позже, если ты еще будешь в состоянии разговаривать». Сакума кивнул и потянул Кэрри дальше. Сквозь анфиладу одинаковых залов, заполненных теми же любопытными лицами, к закрытым дверям, перед которыми застыли высокие фигуры стражников, закованных в легкую броню. Они с поклоном распахнули двери, пропуская в большой кабинет, за которым скрывалась терраса. Не останавливаясь, Сакума повел Кэрри туда, под усыпанное звездами небо. Кэрри не успела даже удивиться, когда перед ней показался обычный на вид мужчина средних лет, голубоглазый, с мягкими вьющимися волосами, спускавшимися на плечи. Он выглядел немного усталым, но улыбнулся такой доброй улыбкой, что сердце сладко заныло, и все страхи тут же пропали. «Значит, вот та, кто наделал так много шума в нашем мире». Голос у него тоже был приятным, тихим, не насмешливым, а невероятно добрым. Кэрри подумала, кто же был этот бог, и что с ним стало, раз в него перестали верить. «Ты красивая, Кэрри», — продолжал Верховный. «Не только внешне. Тут, прости, найдется немало богинь, что гораздо привлекательней. В тебе есть то, чего давно нет у них — внутренняя чистота и вера в чудо». «Спасибо», — смутилась Кэрри, невольно подумав, что в чудеса как раз она давно разучилась верить. До того момента, как не проснулась в резиденции Сакумы здесь, на Зельдаре. «Теперь я понимаю, почему ты хочешь поскорее разорвать брак с Лин», — задумчиво произнес Верховный. «Назначу первое слушание через 3 дня. Если никто из вас не будет возражать, тогда же приступим к процедуре разделения силы». Он посмотрел на Кэрри и вздохнул. «Ваш брак наделает очень много шума. Не припомню, чтобы бог когда-нибудь женился на смертной». «Она не...» «Да, я знаю, Сэти Пай», — перебил Верховный. «Как я могу тебя винить, когда сам живу с одной из них? Но брак...» «Впрочем, решать тебе...» Последовал новый взгляд теплых голубых глаз и легкий кивок, дающий понять, что аудиенция подошла к концу. «Рад был с тобой познакомиться, Кэрри». Они покинули кабинет в молчании. Вышли в сад, заполненный треньканьем сверчков, и только тогда Кэрри перевела дух и улыбнулась. «Да, он умеет производить впечатление», — кивнул Сакума, притягивая ее к себе. «Но не обманывайся, он не просто так стал Верховным». «Он очень приятный, это так», — Кэрри склонила голову на бок и легко улыбнулась. «Но для меня ты главный Верховный, сильнейший. Называй как хочешь, и так будет всегда». Сакума не стал отвечать. Осторожно, чтобы не разрушить прическу, притянул ее за затылок и поцеловал, языком открывая губы, неспешно дразня. «Ты хочешь, чтобы мы уехали?» — спросила она, приводя дыхание в порядок. Сакума хитро улыбнулся и качнул головой. «Нет, развлекись, осмотрись, я не тороплю». После прохлады сада духота внутри показалась невыносимой. Кэри стояла рядом с Сакума, вполуха слушала его рассказы о проходящих мимо богах и думала о том, почему к ним никто не подходит. То ли аура Сакума смущала, то ли его спокойный холодный взгляд, который замирал на любом, кто смотрит в их сторону слишком долго. Кэри пыталась высмотреть Сэти Пай Верховного, но она понятия не имела, как та выглядит. Взгляд равнодушно скользил по толпе, пока не зацепился за до боли знакомую фигуру. Невольно сжав ладонь Сакума, Кэри прищурилась. Проследив за ее взглядом, он слабо улыбнулся. «Забыл тебе сказать. В пансионате прошел очередной выпускной. Правда, я не знал, кого отправят сюда. Хочешь поздороваться?» «Шутишь?» — задорно воскликнула Кэри. «Ты со мной?» «Не буду мешать встрече двух старых подруг». Сакума поцеловал ее в висок и шепнул. «Не бойся, я всегда рядом».